Глава 22. Вернувшись в замок, чудака я не нашел. Наверное, летает где-то, как самолетик, радуется. Я начал готовиться ко встрече с Оливером. До его прихода осталось несколько часов. Пещера, в которой раньше лежал скелет исполинского титана, имела правильную форму параллелепипеда. Это была не просто дыра, а вполне нормальное помещение с укрепленными стенами. Но после того, как скелет исполинского титана был уничтожен, помещение покрылось множеством трещинок и воронок. От скелета не осталось ничего, кроме костной пыли. Быстро изучив место, я оставил клона со стражами, чтобы они убрались и привели все в приличную форму. А сам связался с другим клоном, и тот отправил кого-то из родичей покупать магические лампы. Уже через пару часов пещера преобразилась. Во-первых, пол стал гладким, все рытвины и трещины исчезли. Стражи с помощью своей мощи просто срезали верхний слой камня, а затем я, используя ритуалы, укрепил и пол, и стены. Во-вторых, пещера была ярко освещена, света теперь тут было в избытке. По размерам она выходила не маленькой, метров 50 в длину и около 30 в ширину. Впрочем, если понадобится дополнительное расширение, высшие маги крови без проблем с этим справятся. Дальше я, используя печать замка и стражей, создал новый проход. Он вел из этой пещеры прямо за пределы замка, за задний двор, к подножью горы. Пока я занимался этим, клон установил осколок скрижали закона прямо в центре потолка. Амина по моей просьбе создала специальную конструкцию, похожую на металлическую сферу с тонкими щелями. В нее я и заключил скрижаль. Это создаст внешнюю защиту для артефакта и в то же время не помешает ему функционировать. Я настроил скрижаль таким образом, чтобы она создавала свое изменяющееся поле внизу, под собой. А затем я сделал так, чтобы это поле усиливало любую магию крови. Мне было несложно это сделать, ведь я сам маг крови. К сожалению, поле не захватывало всю пещеру. Но участок все равно получился весьма немаленький. И в пределах этого участка магия крови будет действовать в два, а то и в три раза сильнее. Наконец, пришло время прибытия Оливера. Он явился один, без сопровождающих. Встречал я его вместе с гомункулом, стоя на башне. Мы с Оливером поприветствовали друг друга, и я сказал: «Пойдемте, я покажу вам место, которое подготовил». Мы вместе спустились вниз и направились к новенькому проходу. Как только мы приземлились, вспыхнули сразу две могущественные ауры. Одна из них — аура Васи, а вторая — чудака. Оливер напрягся, ощутив их. Эти ауры некоторое время погорели, а затем исчезли. «Что это было?» — спросил он. «У меня гостят два высших мага четвертого шага», — ответил я. «Оба должны мне по услуге. Если кто-то нападет на мой замок, они защитят его». Оливер, держа каменное лицо, кивнул. Мы пролетели по недавно сделанному проходу и оказались в пещере. Оливер бегло осмотрелся и спросил: «Я могу кое-что тут изменить?» «Конечно», — кивнул я. «Можете расширить помещение, если надо, только не задевайте энергетическую жилу». Оливер подлетел к металлической сфере, в которой находилась скрижаль, и принялся ее внимательно осматривать. «Могу я увидеть артефакт?» — посмотрел он на меня. «Не стоит», — покачал я головой. «Как вы знаете, скрижаль весьма хрупкая, а лучше не воздействовать на нее лишний раз». Оливер неохотно кивнул, а затем протянул перед собой ладонь. В ней загорелось алое пламя. Он хмыкнул и щелкнул пальцами. Пламя погасло, а его рука полностью покрылась густой кровью, которая сползла по его ладони и кляксой шлепнулась вниз, тут же превратившись в небольшое чудище высотой мне по пояс. Это существо чем-то походило на моего кровавого, только было гораздо ниже и слабее, с длинными когтистыми лапами и маленькими ножками. «Удивительно», — пробормотал Оливер, посмотрев на скрижаль. «Легенда о ней нисколько не преувеличены». Он перевел взгляд на меня. «Итак, я хочу услышать ваши условия, Руслан. Что вы хотите взамен на это место?» Он обвел руками помещение. «Во-первых, я хочу, чтобы вы обучили меня», — спокойно сказал я. «Вас?» — удивленно приподнял брови Оливер. «Да», — кивнул я, — «обучите меня магии крови. Мне не нужен высший маг в учителях. Я хочу выучить больше заклинаний. Хватит и старшего магистра». Оливер хмыкнул, задумался и кивнул. «Это можно организовать. Что еще?» Он пристально смотрел на меня, явно понимая, что именно я потребую, и я не стал его разочаровывать. «Я уверен, что ваши планы связаны с созданием кровавых клонов. Я бы хотел поучаствовать в этом». «Исключено», — резко ответил Оливер. «Это тайна нашего ордена, и чужакам в ней не место». «Мы можем договориться», — слабо улыбнулся я. «Скажем, я могу поставлять вам определенное количество крови высших существ, а также я сделал паузу. Позволю вам изучить кровавого стража. Вы ведь сильно им заинтересовались при первой встрече. И, скорее всего, уже догадались, кто именно это такой». Оливер некоторое время молчал. «Сколько крови высших существ вы сможете доставлять нам?» наконец спросил он. «Скажем, 10 капель в месяц», — предложил я. Оливер хмыкнул. «Нет, это слишком мало». «Тогда», — я сделал паузу, — «пусть будет 30 капель». Мысленно я посмеивался, переводя кровь высших в туманный самогон. 10 капель — чекушка, а 30 — целая бутылка. 100 капель сразу, а затем 50 капель раз в 2 недели в течение полугода», — заявил Оливер. «А также вы позволите изучить вашего стража». «Но вы не должны вредить ему», — твердо сказал я. «Естественно», — кивнул он. «Мы лишь изучим его природу. Если вы согласны, мы откроем вам доступ к нашим исследованиям». «И что же мне принесут ваши исследования?» — резонно спросил я. «Вы просите огромное богатство. Но что дадите взамен? Учитывайте, что помимо крови высших, я еще и скрижалью закона с вами делюсь». «Все просто», — ответил Оливер. «С помощью крови высших мы хотим наладить производство кровавых стражей. От ранга мастера до высшего. Эти кровавые стражи будут армией Ордена Крови. Кроме этого, мы изучаем возможность создания клонов магов и высших существ. Этого достаточно?» «Амбициозные планы», — заметил я. «Хорошо, что Орден не знает о моих успехах в создании клонов. Иначе, боюсь, они бы не удержались от попытки выбить у меня знания силой». Я прикрыл глаза, делая вид, что глубоко задумался. На самом же деле я переводил цену Оливера в самогон. Выходило 24 бутылки за полгода, если округлить. Довольно много на самом деле. Но и собственная армия выглядит как весьма перспективный проект. Только надо сократить цену. Оливер завысил ее. 60 капель сразу и по 30 капель каждые 2 недели. Сказал я, сразу сократив количество бутылок до 14. «Пойдет», — кивнул Оливер. «Я уверен, что он уже все обговорил в своем ордене. Только, скорее всего, изначально он хотел потребовать что-то другое. Может, высшего стража? Оливер не мог знать, что я смогу предложить ему столько крови высших существ. Уверен, у Ордена Крови есть свои источники крови. Например, договоры с какими-то монстрами. Те взамен на защиту могут каждый месяц выделять часть своей крови. Или же, более банально, Орден может иметь в темнице несколько таких монстров, из которых маги медленно выкачивают кровь, так же, как я делаю это с японцами. Другие высшие маги не смогут долго вытягивать кровь из высших монстров. Но у Ордена Крови с этим все гораздо проще, благодаря их специализации. Но даже для них 60 капель – это огромное богатство. «Давайте заключим контракт и завтра начнем работу», – предложил Оливер. «Утром я направлю сюда своих людей». «Хорошо», – кивнул я. Следующие полчаса мы обсуждали контракт. «Я должен буду отдать 60 капель в течение недели. Надо будет снова призвать гипнотитанов. После заключения контракта Мы с Оливером пошли на выход. И он вдруг сказал: «Вы ведь не подросток 16 лет, так ведь? Я думаю, что вы тот самый Руслан Юсупов, высший ритуалист, живший в далеком прошлом. И каким-то образом вы смогли переродиться, вернуться в наш мир». Я, усмехнувшись, ответил: «Если я каким-то образом это и сделал, то лишь с помощью древней ритуалистики, и вам этот способ никак не поможет». Оливер кивнул и улетел. Надеюсь, он пришел к правильному выводу. Я и не пытался косить под обычного подростка. На самом деле я уже рассматривал план, как полностью раскрыться, чтобы, наконец, сбросить с себя ярмо подростка. Однако по своему опыту знаю, это привлечет слишком много внимания ко мне. Перед тем, как раскрыть свою истинную природу древнего высшего ритуалиста, мне надо набраться достаточно сил. В идеале я сам должен сперва подняться на высший ранг, и только после этого смогу действовать открыто. Но можно сделать это и чуть раньше, если у меня в подчинении будут достаточные силы. Размышляя об этом, я взглянул на небо. Уже ночь, но спать пока не хочется. Я написал сообщение Бориславу, спросив, может ли тот говорить. Алхимик сам мне позвонил. «Что такое?» — спросил он. «Кстати, почему ты мне дал всего 10 дедов? Желающих омолодиться гораздо больше». «Сделаю еще монет», — пообещал я. «Скажи, ты можешь связать меня с правительством японского протектората?» «Да, без проблем. Я свяжусь с советом протекторов и устрою тебе онлайн-встречу с ними. Но это будет ближе к вечеру по нашему времени, сразу предупреждаю». «Благодарю». Я отключился и довольно кивнул. «Пока все идет по плану, это хорошо. Теперь пришло время провести кровавого через очищение. Я переместился в одну из свободных комнат, где клон-ритуалист уже больше 3 дней готовился к ритуалу. Он купил некоторые весьма редкие магические материалы и с помощью амины создал большую круглую ванну. Сейчас она была пустой, ее поверхность переливалась разными цветами и была испещрена множеством швов. Ванна буквально состояла из самых разных материалов, от магического нефрита до редких металлов. Клон ждал меня у ванны, рядом с ним стоял кровавый. Я специально не взял его на встречу с Оливером, чтобы тот не заметил явный скачок в силе моего стража. Во время нашей первой встречи он лишь мельком смог изучить стража, у него не было возможности просканировать его. «Начинаем», — кивнул я, и мы с клоном принялись за работу. Все нужные ингредиенты были готовы, оставалось только подготовить ритуалы и заключить их в гримуар. Закончив с этим, я перенес скрижаль закона в эту комнату, изменив свойства артефакта так, чтобы он усиливал магию ритуалистики. «Теперь вот начинаем», — посмотрел на меня клон, усмехнувшись. Я активировал гримуар, из него вылетел ритуальный круг, который сперва завис над ванной, а потом резко опустился вниз, растворяясь внутри ванны. Затем я активировал еще 2 ритуала, они должны были закончить формирование емкости, в которой кровавый пройдет очищение. Я переместился к японцам. «Все, закончились ваши страдания», пробормотал я, аккуратно заключая в гримуар ритуальный круг, полностью запитанный поглощенной кровью высших магов. «Если выделить лишь высшую кровь в чистом виде, там будет не так уж много, может быть капель 40 или 50. Но мы выкачивали кровь в разбавленном состоянии, если можно так сказать. Не позволили ей сформироваться в капли, как обычно это бывает. Оставив японцев, я переместился в комнату с ванной. Туда я перелил кровь японцев. Благодаря проведенным ритуалам она не начала собираться в капли, а осталась в разбавленном состоянии и заполнила ванну примерно на треть. Один из способов очищения кровавого – это использование крови могущественного высшего мага, который значительно сильнее стража. 4-й шаг идеально подходит для этой цели. Кровь же 2-го японца, более слабого мага, используется лишь как добавка. «Залезай в ванну», – велел я кровавому. Тот лег внутрь. После этого я активировал последний ритуал из гримуара. Круг вылетел со страниц и завис над ванной. От него пошла волна энергии, и кровь в ванне буквально забурлила. «Растворяйся», — велел я кровавому, подкрепляя вербальный приказ ментальным посылом. Тот медленно растворился в крови, приняв свою жидкую форму. «Теперь остается только ждать», — прокомментировал клон. «Думаю, тут часов 12 понадобится, если не больше». «Следи за ним», — кивнул я клону. «Да, знаю». Я махнул ему рукой и переместился в свою комнату. Борислав написал время созвона с советом протекторов в 5 вечера. «Отлично. Успею сперва омолодить японца, а потом вскрыть его и нанести на сердце ритуальный круг. Все тщательно обдумав, я все же решил отдать японца. Во-первых, мне нужно срочно найти проклинателя. Пока он на свободе, я постоянно чувствую легкую тревогу. Раз он решился атаковать невинных, то, уверен, сможет это повторить. Мне нужно как можно скорее его найти. Другого выхода, кроме как использовать посредников, я не вижу. Во-вторых, кроме проклинателя, я запрошу у японцев еще кое-что. Нечто крайне важное, что может в будущем оказать большую помощь для меня, а может и для всего человечества, кто знает. Наконец, закончив все дела, я лег спать. Североамериканская лига. Ильяс злился, а еще он не хотел себе в этом признаваться, но Ильяс боялся. Он чувствовал, как его время подходит к концу. Он и так всеми способами продлевал себе жизнь, но всему есть предел. И вот приближался момент, когда Ильяс просто-напросто умрет. Он не знал, что ему делать. Целитель понимал, что метод Руслана вряд ли ему поможет. Он предназначен для ритуалистов. Это всегда было понятно. Главная цель нападения на Руслана была не в его методе возрождения. Тогда каждый из шестерки друзей считал, что он самый талантливый и сможет найти путь к бессмертию. Нет. Ильяс согласился напасть на Руслана из-за его метода создания двойного источника. Тимур узнал от своего учителя, что легендарный двойной источник — это сокровище, которое может открыть путь к шестому шагу. Но Ильяс сейчас не думал об этом. Ему нужно как-то продлить свою жизнь. Даже если он раскроет секрет двойного источника, он не сможет им быстро воспользоваться. Второй источник нужно развивать с нуля, а у старого целителя нет на это времени. Также Ильяс разочаровался в самом Тимуре. Тот обещал ему рассказать способ, как переместить свою душу в новое тело. Сам Тимур уже несколько раз это проделывал. У Ильяса тоже есть способ, как подобное провернуть. Но как получить тело, способное выдержать мощь 5-го шага? Оно ведь разрушится, не выдержит его мощи. Был только один вариант. Повредить свою душу и частично перенести ее в новое тело, при этом стерев часть своей личности и переродившись уже не высшим магом. Но Ильяс не хотел идти на такое. Чем это отличается от смерти? Тот же Юсупов хотя бы смог передать себе всю свою личность и воспоминания, хоть и проснулся в чистом теле. Хотя для Ильяса и такое было сродни чуду. Как он смог запихать свою душу в тело, по сути, не мага? Как он решил проблему дисбаланса тела и души? Ильяс долго думал, что ему делать. Целитель знал, что Юсупов может провести один крайне полезный ритуал, продлевающий жизнь высшего мага. Он использует жизненную энергию монстров, передавая ее людям. То же самое он проделал и со странником. Если Руслан проведет этот ритуал на Ильясе, то на время отсрочит его смерть. У Ильяса даже есть подходящий монстр. В тайной темнице Ордена Целителей, глубоко под землей, заточен древний дракон 4-го шага. Хоть он и стар, но он дракон. Любой дракон обладает огромным количеством жизненной энергии. И если Руслан сможет передать ее Ильясу, то тот получит пару десятков лет жизни. Сам Ильяс тоже способен на подобные манипуляции. Однако проблема в том, что он слишком часто использовал такие методы. В основе его долгожительства именно поглощение чужой жизненной энергии. Но с каждым разом, как он продлевал себе жизнь, этот метод действовал все слабее. По сути, тело и душа Ильяса просто привыкли к нему. А вот у Руслана передача жизненной энергии действует по-другому, с помощью магии обмена. Это уже иные законы, иной аспект магии. Теперь встал главный вопрос: как заставить Руслана продлить ему жизнь? Ответ Ильяс нашел в последних новостях. Он внимательно изучил все сведения о том, как высший проклинатель отравил целый город, и Руслану пришлось даже обратиться за помощью к бамбуковой вдове, которую Ильяс сильно недолюбливал. Он вообще недолюбливал всех высших целителей, которые не входили в его орден. Сам Ильяс не собирался мараться в столь низких делах. Он очень ценил свою репутацию высшего целителя Эверхарда, главы ордена целителей. Ему нравилось быть уважаемым и могущественным магом, и он не хотел, чтобы его имя было запятнано грязью. Поэтому Ильяс отправился на поиски проклинателя. Помогло то, что он недавно плотно сотрудничал с орденом проклинателей и несколько раз пересекался с этим молодым высшим магом. Ильяс, потратив несколько дней на изучение американского континента, в итоге нашел проклинателя. Тот на данный момент жил в одном из племен индейцев и притворялся обычным немагом. Проклинатель работал в поле, как обычный крестьянин. Он прекрасно скрыл свою магию, однако от Ильяса это не спасло. Целитель, отыскав его, приземлился рядом с голым по пояс индейцем, орудующим лопатой. Индеец вздрогнул и взглянул на Ильяса. «Это ты», — мрачно бросил он, — «что тебе надо?» «Твоя месть провалилась», — резко заявил Ильяс. «Юсупов смог спасти город, который ты проклял». Индеец продолжил работать, пытаясь игнорировать целителя. Судя по дрожащим рукам, у него это плохо получалось. «Я хочу, чтобы ты помог мне», — продолжил Ильяс. «Прокляни близких Юсупова, но не смертельно. Я хочу, чтобы взамен на их лечение он выполнил мои требования». «С чего ты взял, что я помогу тебе?» — мрачно поинтересовался индеец. Целитель усмехнулся. «Поверь, тебе не стоит идти против меня». Он резко надавил своей аурой на проклинателя, заставив того побледнеть. Тело индейца задрожало, лопата выпала из рук. У проклинателя застучали зубы. «Ты будешь делать то, что я говорю», — опасно прищурился Ильяс. «Иначе последствия тебе очень сильно не понравятся. А заодно и отомстишь Юсупову за свой погибший орден. Ты все понял?» Индеец, сжав зубы, кивнул. Он ничего не мог противопоставить столь чудовищной мощи. Ильяс усмехнулся. Он нашел отличного исполнителя. Теперь стоит правильно разыграть партию, и тогда Юсупов обязательно согласится продлить жизнь Ильясу. И нужно спешить. Ему все сложнее подавлять слабость ума и удерживать разум в нормальном состоянии. Замок Юсуповых. Проснувшись утром, я первым делом обновил воспоминания клонов и довольно улыбнулся. Буквально 10 минут назад пришло письмо из администрации императорского рода. Нам одобрили новый титул рода Юсуповых. Меня, Амину и Николь пригласили на личную аудиенцию с императрицей, где мне и вручат регалии графа. В прошлой жизни я был князем, а после возрождения я очутился в ослабленном роду, который был на грани того, чтобы перестать быть аристократическим. После смерти Амины, как единственного мастера рода, мы бы лишились статуса аристократов. О титулах и говорить нечего, любой баронский род был сильнее Юсуповых. Тогда я пообещал себе, что верну род на его прежнюю позицию, и вот теперь я стал графом. До княжеского титула осталась одна ступенька. Конец 9 книги. Текст читал Вадим Пугачев.